В супе плавала какая-то трава, похожая на капусту, и что-то напоминающее картошку. А ещё там плавало мясо. Волокнистое, немного напоминающее говядину, небольшими кусочками. «Откуда мясо?» — спросил Морозов. Тётя Валя хмуро глянула на него. «Откуда, откуда? Оттуда. Будешь много знать, станешь мало есть». «Да ладно вам, тётя Валь». Лена села рядом, положила голову Игорю на плечо. «Охотники приносят. Ходят по округе, ищут съестное. Что попадётся, то и готовим, не до капризов. Тут все так живут. Первое время крысами одними питались, потом собак стали бить». «Собак?» «Да, они сильно поначалу досаждали. Обнаглели совсем, злые такие. Стаями ходят. А потом... мужики собрались. Теперь псы нас даже боятся. В окрестностях их и не видно совсем». Игорь хмыкнул, но всё же поймал на себе пристальный взгляд тёти Вали. Но решил, что поварика просто не любит разговоров во время еды. Суп был вкусный, но очень не хватало хлеба. Во время работы на разномастных стройках Игорь понял одну простую истину. Какой бы ни была еда, она должна быть с хлебом. Иначе от неё мало проку. Потому что даже пельмени он предпочитал есть с горбушкой чёрного. Но сейчас, как сказала Лена, не до капризов. Через минуту он уже отставил пустую миску и поблагодарил повариху, потянулся. «Ленка, с ног валюсь. Где тут можно прикорнуть?» «Эк, тебя развезло», — улыбнулась Лена. «Только... здесь тебе нельзя». Она беспомощно посмотрела на повариху. «Не-не, тут никак нельзя», — покачала та головой. «Даже и не думай, девонька. Тут не могу. Маркел на ремни порвёт, ты ж его знаешь. Кто не из форта, тот не из форта. Не серчай, но тут не оставлю». «Ладно, ладно». Игорь встал. «Я там, где-нибудь». «Пойдём. Найдём тебе место», — сказала Лена. «Спасибо, тётя Валь». Повариха только рукой махнула. Лена вывела Игоря на улицу, и вместе они вернулись к давешним развалинам. Подыскали более-менее комфортное место, натаскали сухой травы и завалились на эту импровизированную лежанку. Спину кололи тростинки, мешались комья, но, несмотря на это, было уютно. Через проломы в потолке проникал солнечный свет, а вместе с ним приятное, умиротворяющее тепло. «Спи, тут тебя никто не тронет, у нас не принято». Лена прижалась к Игорю сбоку. «А у кого принято?» — сонно уточнил Морозов. «Да много тут вокруг всяких», — уклончиво ответила она. «Сбились в стаи, как волки, да и мы-то не сильно отличаемся. Просто твёрже устроились, а так-то всё одно. Человек человеку». Она что-то ещё говорила, но слова уже слились в однотонный, баюкающий звуковой фон. Сквозь подступающий туман сна подсознание выхватывало всего несколько фраз. «Ты спи, не работать надо, а то Маркел ругаться станет. Когда проснёшься, не ищи меня, сама найду». Морозов хотел ответить, но не успел. Уснул. Проснулся резко, непонятно от чего всполошившись. Мотнул головой, дёрнулся и тряхнул затёкшей рукой. Кончики пальцев закололо. На дворе стояла ночь, вокруг царил полумрак. Морозов потянулся, сел и понял, что не один. Присутствие чужака вдруг почувствовалось так явно, что по спине пробежал холодок. Игорь осторожно огляделся и увидел на фоне серого оконного проёма тёмный силуэт. Незнакомец был без верхней одежды. Неверный свет, проникающий с улицы, мутно бликовал на голых коленях и плечах. Человек сидел на корточках так естественно, как это умеют только шпана, дикари и обезьяны. «Здрасте», — негромко проговорил Морозов. Человек вздрогнул. наклонил голову на бок. Свет скользнул по лицу, по волчьей блеснули глаза. «Это ваш дом?» – спросил Игорь и попробовал бесшумно нашарить свою дубинку. Гость движение уловил, пошевелил руками, которые показались полутьме неестественно длинными. Сверкнул длинный нож широким лезвием. Морозов замер, прошептал. «Я просто тут сплю. Я новенький». «Мясо хочешь?» Голос низкий и молодой. Подросток. «Есть хочешь? Хочешь есть мясо?» Забормотал незнакомец. «Мясо, да? Много мяса. Возьмешь? Хочешь есть? Хочешь? Вкусно жевать. Мясо хочешь? Приходи. Мясо есть. Будешь? Вкусно жевать. Зубами мясо». Он говорил, как квакал. Не слова, а обрывки. Игорь почувствовал, как на загривке зашевелились волосы. Он прижался спиной к стене. Ладонь наконец нащупала дубинку. Машинально стиснула ее. Справа рывком метнулась тень. Игорь вскрикнул, замахнулся. В лунном свете мелькнул тощий голый зад. И на мгновение стало совсем темно. Когда Морозов развернулся, в проеме уже никого не было. Сердце бешено колотилось. Пульс гулкими ударами бил по ушам. Кто-то забрался сюда, пока он спал. И черт его знает, чем бы все закончилось, не проснись он вовремя. Почему не напал сразу? Осторожно, сжимая в руке дубинку, Морозов пробрался к проему, выглянул на улицу. Пухлый месяц освещал траву, кустарник, развалины, школу. Никого. Игорь выбрался наружу. Какое-то движение возле школы привлекло его внимание. Он присмотрелся. Наверняка разглядеть не удалось, но ему показалось, что кто-то копошится у входа. Пригибаясь, стараясь держаться в тени кустарника, Морозов подобрался ближе. Чертов пульс продолжал долбить по ушам, не давая сосредоточиться. Их было двое. Совершенно голые, худые подростки усердно ковыряли палками окно в школьный подвал. Вот рама поддалась, и один из них ловко, будто много лет тренировался, нырнул внутрь. «Воруют!» Игорь хотел было отползти и поднять шум, но вовремя почуял неладное. Если бы не запах, наверное, парню удалось бы подобраться вплотную и пустить в дело нож. Но легкий ветерок дул Игорю в спину, и острый запах пота ударил в ноздри, выдал подкрадывающегося человека. Морозов резко обернулся и встретился взглядом с тем, кто зашел ему за спину. Большие, широко раскрытые глаза. Волосы грязными прядками спадают на лоб, делая его узким, едва заметным. Мокрые губы, жадные губы и нож. Тот самый кухонный. «Мясо хочешь?» Вновь расслышал Морозов алчный шепоток. «Мясо хочешь?» Это был уже не вопрос. Это было утверждение. С кем говорил парень? С Игорем? Или сам с собой? «Хочешь, хочешь». Морозов перехватил дубинку, отвел ее назад для удара, просипел. «Не шали, пацан». Сердце трепыхалось у самого горла, в висках продолжала тяжело бухать кровь. Парень шагнул вперед. В лунном свете было хорошо видно, как играют под кожей мускулы. В этот момент в школе кто-то закричал. Парень вздрогнул, скачками пригибаясь, бросился в сторону, словно уходя из-под обстрела. Спустя секунду мимо Игоря таким же рваным галопом пронеслись двое подростков, что пробирались в подвал. Застыв в оцепенении, Морозов смотрел им вслед. От школы уже бежали мужики с факелами. «А ну лежать!» «Ребят, ребят!» Игорь выставил перед собой руки. «Ребят, я свой!» «Дубинку брось!» Морозов выпустил дубинку. Ее тут же пинком отшвырнули подальше. В дрожащем свете факелов блестели оскаленные, небритые рожи. Злые, как черти, мужики окружили его со всех сторон. «Вяжем!» Кто-то подскочил и махнул палкой. Игорь успел уклониться, но его тут же сбили с ног. Несколько раз крепко саданули ногами по бокам, прижали к земле так, что дух чуть не вылетел. В ноздри ударил густой запах давно немытого тела. Замутило. Руки заломили за спину, грубо стянули веревкой. Кто-то коленом надавил на затылок. Душа крик. В рот набилась земля. «Поднимай!» Игоря поставили на ноги и, дёргая из стороны в сторону, потащили к школе. «Мужики, это не я!» – прохрипел Морозов, сплюнув сырые комья. Ему моментально сунули кулаком в живот. Желание оправдываться на время пропало. Игоря протащили по коридору. В полумраке кто-то перешептывался, кто-то плакал испуганно, но не громко. Метались фигурки женщин. Морозов попытался разглядеть Лену, но в прыгающих отсветах факелов не смог ничего толком разобрать. Наконец его приволокли в крошечную комнатку. Швырнули на пол, пнули напоследок и заперли дверь. Шаги удалились, навалилась тишина. «Сволочи!» — крикнул Игорь в кромешную темноту. Окон здесь не было. Завелозил ногами, кое-как отполз к стене. Выгнутую под немыслимым углом шею свело. Морозов со стоном уронил голову на пол и ощутил щекой холод кафеля. Неужто опять туалет? Сочащиеся кровью губы сами собой разъехались в горькой усмешке. «Это начинает становиться похоже на дурную традицию», — пробормотал он. «Не жизнь, а сплошной сортир». В темноте время потянулось медленно. Игорь не взялся бы точно сказать, через сколько дверь распахнулась, в лицо ударил свет, через час или через несколько. Казалось, прошла целая вечность. Крепкие руки вцепились в Морозова. Он хотел отмахнуться, но получил очередной тычок в бок и решил не дергаться. Его выволокли из каморки, повели по коридорам и вывели на улицу. Глаза начали привыкать, но их все еще резало от непривычно яркого света. Щурясь, Игорь глянул на красноватое солнце, поднимающееся над горизонтом. Значит, рассвет. Его снова куда-то погнали. На этот раз не тащили, просто гнали пинками, как скот. Игорь молчал. В конце концов, Морозова втолкнули в кабинет. Маркел. Понятно. Местный заправила сидел за большим столом, сцепив пальцы в замок. Не дать не взять, следователь. Не хватало только пухлого личного дела на столе и пищих принадлежностей. «Ну, привет». Игорь не ответил. «Как мы с тобой быстро встретились, а?» Маркел ухмыльнулся. «Чего молчишь-то?» «Ну чего говорить? Сначала лупите, потом в кутузку кидаете, а уж потом на разговоры тянете. Я поговорить ты раньше пытался, так ничуть башку не проломили. Лучше помолчу». «Чего ж ты хотел? Являешься неведомо откуда. Пропором какой-то заливаешь. И следующей же ночью повариху режешь. Как прикажешь поступать?» Морозова ёкнуло сердце. «Повариху? Ту, что суп давала?» «Никого я не резал», — сказал он. «Я спал». «Да? А ребята тебя возле школы повязали». «Да не я это. Там трое пацанов было. С ножами, психи конченые, голые бегают. Я в подвале спал, они ко мне забрались, бормотали чего-то. Мясо, мол. Чего мясо? Какое? Я за ними пошел, думал, воруют». «Эх ты, какой герой получается! А чего это они пришли и тебя не тронули?» «Пойди у них и спроси», — окрестился Игорь. «Ну-ну, не борзей». Маркел потянулся, хрустнул пальцами. «Я сам-то, может, думаю, что ты тут ни при чем, но выглядит странно. Пришел черт знает откуда. Живой, почти здоровый. И в ту же ночь нападение. Согласись, хрень выходит. Морозов пожал плечами, понимая, что с точки зрения местных действительно может показаться, что он странный тип. Руки развяжите, пальцы не имеют уже. Успеется. Мы знаем, что сделаем. Мы сейчас дежурную позовем. А ну как признает она тебя. А то наплел, понимаешь, про голых пацанов. Вдруг ты у нас упырь, а? Что скажешь? Зови кого хочешь. Я никого не трогал. Ладно. Маркел встал, прошел по кабинету, открыл дверь и крикнул. «Эй, кто там? Эвелин, сюда давайте!» Вернулся, сел, закинул ноги на стол. Через минуту привели Эвелин, пожилую эстонку, напуганную, заплаканными глазами. «Этот?» — без предисловий спросил Маркел. Игорь поморщился, повернулся к женщине. В груди беспокойно сжалось. Вдруг ляпнет чего-нибудь, не того с перепугу. «Нет», — покачала головой Эвелин. «Те молодые были, мальчики совсем, и голые». Она опустила взгляд и густо покраснела. «Ты точнее посмотри. Может, привиделась в темноте?» «Нет, я точно помню. Они жвали бедняжку, разделали почти, зарезали, крови столько». Эвелин зажмурилась, прижала ладони к лицу, сдерживая слезы. «Ладно», — вздохнул Маркел. «Иди». Эстонка ушла. «Ну, вот, видишь». Маркел остро улыбнулся. «А ты боялся». «Руки развяжи», — хмуро повторил Игорь. «Развяжу. Но имей в виду, ты мне все равно не нравишься». Дверь распахнулась, в комнату вбежала Лена. «Маркел, отпусти его, Маркел! Не дури, говорю тебе. Он ничего не делал. Отпусти. Я его знаю, ручаюсь за него. Не мог он Валю зарезать». Она почти кричала, нависнув над грозным Маркелом. «Тихо, тихо!» Он поднял руки. «Налетело. Отпускай уже. Ошибка вышла. Может быть». Он встал, Лена сделала пару шагов назад, испуганно глядя на Игоря. Маркел подошел сзади рывком, так, чтобы Морозов застонал, развязал узел. Стянул веревку. Игорь принялся неуклюже растирать запястье. Колкая боль пульсировала под кожей. «Я-то отпущу», — вздохнул Маркел, поглядывая на Лену. «А чего Костя скажет, ты знаешь?» «Это мое дело», — коротко и серьезно ответила Лена. «Твое, твое. Идите». Маркел махнул рукой. «Ну, учти, парень, как там тебя звать? Я следить за тобой стану. Если хоть что-нибудь не так пойдет, пеняй на себя».